Навстречу или на встречу. В ходе развития языка новые лексические единицы, образовавшиеся из сочетаний двух слов, начинают существовать параллельно со словосочетанием «донор». И предлоги, образованные из нескольких слов, порой пишутся по-разному. Возьмем предлог «навстречу» по направлению к кому-то или чему-то. Например, вы получили приглашение на встречу с одноклассниками. В этом случае мы имеем сочетание предлога и существительного «на» плюс «встречу». Оба слова пишутся раздельно. Но есть и наречие «навстречу», которое со временем превратилось в предлог. Продолжим. Придя в школу, вы сразу заметили своих соучеников и пошли навстречу, тут слитно, к друзьям. В первом случае перед нами предлог, во втором – наречие, из которого он образовался. Слитно пишутся и производные предлоги. Вроде, подобно, насчет, о, вместо, наподобие, вследствие, по причине и некоторые другие. Слитно, в отличие от словосочетаний, из которых они образовались. Например. Хозяйка собралась испечь что-то вроде яблочной шарлотки к чаю, но добавила к яблокам еще и изюма, в тесто какао. Вот и получилось не шарлотка, а фруктово-шоколадный пирог, единственный в своем роде. Вы поговорили с дочкой насчет экзаменов. Она так ответственно подошла к подготовке, что успех может записать на свой счет. Вместо того, чтобы отдыхать за границей, вы поехали за город. Вот такое место, как ваш дачный поселок, душа так и просится. У подруги есть брошь наподобие бабочки. На подобие бабочки не налюбуешься, она как живая. Несчастный случай произошел вследствие нарушения техники безопасности. Этот вывод был сделан после того, как в следствие по делу включились ведущие криминалисты города. А раздельно пишутся предлоги «в течение», «в продолжение», «по причине», «в целях», «со стороны». В них еще сохраняется связь с производящим словосочетанием. Нужно все время думать о смысле и быть начеку.